толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У эфіры «Радыё Свабода» вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. Сёння мы абмяркоўваем публічнае кармленне немаўлят, і мы выслухаем аргументы за. Ад выкладчыцы ангельскай мовы Наталі Кулінковіч і супрацоўніцы Нацыянальнага архіву Марыі Каленнікавай і аргументы супраць ад псіхолага Святланы Бергер і зооабаронцы Ганны Ласко. От у Беларусі не так давно ўжо створаны рэйтынг месцаў камфортных для груднога кармлення, дзе да маці, у якой узнікла патрэба пакарміць дзіця, будуць ставіцца прыязна і сімпатыі. Наталі і Марыя, вы маеце досвід кармлення дзяцей у публічных месцах. Чаму, раскажыце, калі ласка, гэта для вас было важна, якія гэта перавагі давала вам як маці і вашым дзецям? Калі ласка, Наталя. Я карміла свайго сына грудным малаком на працяжэнні роўна 3 лет. Это было легко для меня. Молоко было, я не испытывала никаких дополнительных сложностей, и это подходило моему сыну, в результате ребенок здоров, так что все сложилось к взаимному удовольствию. Поскольку я выбрала для себя опытным путем кормить по требованию, а не по расписанию, то периодически сын хотел кушать в юном возрасте, когда я была с ним на прогулке в ботаническом саду, либо когда я была с ним на службе в церкви, либо когда у меня дома были гости. В этих случаях я применяла одежду для кормления, то есть, к примеру, футболку с разрезами на груди, которая позволяла мне не обнажаться, но, однако же, покормить ребенка. Плюс на улице я пользовалась слингом. В результате не происходило расстройство ребенка, он не начинал плакать от голода, и не нарушалось происходящее вокруг меня. То есть в церкви не происходило шума от плача ребенка, гости не отвлекались и не начинали за сына переживать. Все счастливы. Сын ел, я выполняла свою функцию в качестве матери, а гости, либо же молящиеся в церкви, не отвлекались на крик ребенка. Я бы сказала, что все были довольны. Я, дарэчы, вот не так давно читала навіну, что папа рымскі Францішак якраз ухваліў кармленне дзяцей у царкве, у касцёлах, і нават нешта вот такое дэманстратыўнае арганізаваў, такое, як запрасіўшы маці з малымі дзецьмі ў Сікстінскую капэлу, дзе яны маглі, там была і на балонікай набажэнства, але пры патрэбе яны маглі карміць дзяцей. І Наталя, я так разумею, вы працягвалі працаваць дзякуючы гэтаму, так? Да, в том числе я работала только на частичную занятость, работала не более чем полдня, но однако же мне приносили ребенка на кормление, если его беспокоило не необходимость переодеться, а именно кормление, мне приносили его из соседнего помещения, и опять-таки при помощи специальной одежды либо слинга мне удавалось за несколько минут и проявить себя как мать, и проявить себя как профессионал. Я продолжала при этом вести занятия. При этом студенты мои были в курсе, что происходит. Изначально были предупреждены, чтобы не было какого-то шока. Самый опыт же первого публичного кормления произошел на крестинах, на крещении Максима в Петропавловском соборе в Минске. Крестил отец Георгий Латушко. В отличие от крестинок, где я бывала, где от отсутствия материнского молока ребенок волновался и тревожился и плакал, крестины Максима прошли очень мирно. А Марыя, у вас досвід ёсць 3 дзяцей, якія вы кармілі вот пры патрэбе і ў публічных месцах. Таксама раскажыце, калі ласка. Да, спасибо ещё раз, что пригласили, ещё раз прожить эти сладкие моменты в моей жизни, которые вот, ну, случились. И, ну, слава богу, что так случилось. Да, 3 деток, опыт очень большой, наверное, на 3 это 8,5 лет стажа. Вот, кормила я, осознанно, я знала, что это здорово, хорошо. Еще первую дочку я растила, когда не было интернета в помине, в доме, и, в принципе, как-то это было непопулярно. Ну, зная, что и видя, что меня близкие родственницы, ну, никак не могут поддержать этих вопросов, как-то все как наоборот сводилось к закруглению, к завершению побыстрее. Вот, я все равно уверенно шла дальше, советовалась с консультантами. каждый, ну, раз, каждый год, видя, ну, вот, как бы положительный отклик у ребенка, ну, в этом всем действии, и на поведении, и на здоровье, и на иммунитете, ну, буквально вот одни, ну, бонусы и плюсы, как бы, видя это, я убеждалась, что я, ну, поступаю правильно, вот, и шла уверенно дальше, вот, конечно, столько кормив ребенка, естественно, дома ты, ну, в заточении 2-3 года не просидишь, конечно, какая-то активность была. Вот, ну, с первым ребенком, может, это были больше, ну, такие прогулки на природе, еще тогда и торговых центров-то не было, там, 2003-2004 год, еще в Минске такая жизнь была скромная, материнская, но, тем не менее, и в лес ходила, и какие-то там приспособления, там, и стульчик с собой брала, все продумывала, но только чтобы было комфортно ребенку, никаких режимов, никакого, ни по времени, все в естественном свободном режиме, вот, кормились, родился второй, ну, то есть мы там 2,5 года откормились, естественное было завершение, абсолютно без всяких тоже стрессов, отлучений, разлук. Все как-то, ну, настолько шло, естественно, я просто кайфовала от этого всего и была уверена, родив второго ребенка, естественно, я к этому прибегну снова, уже с новыми знаниями, с новой порцией знаний, потому что стала общаться с консультантами, с нашими прекрасными феями молочными. Вот, они очень, конечно, помогали в трудную минуту. Опять-таки, не семья поддерживала, а совершенно чужие сторонние люди, ну, знающие в этом, как бы, толк, профессионалы, вот, и второго ребенка там 2 года и 5 месяцев я откормила, тоже все очень зашло здорово, ребенок, я видела, насколько он спокоен, насколько он здоров, насколько были, ну, такие стрессовые ситуации, там, падения какие-то жуткие, там, с вызовом скорой, там, и то головой, ну, бывает же, у деток же, они же все практически неспокойны, там, когда учатся ходить, ползать, насколько это молоко являлось, ну, не только кормлением, но и таким очень серьезным утешителем в такие вот моменты серьезные, когда там не лед, не слова, а там утешение, даже не объятия помогали, а реально вот прикладывание к груди, все, стресс снят, страхи сняты, и боль проходила, вот, и, естественно, и третьего ребенка, ну, куда уж тут уже, ну, естественно, третьего вообще получилось дольше всех прокормить, почти до 3 лет, вот. Ребенок третий наш вообще беспокойный, гиперактивный. И это был единственный способ его остановить, как-то немножко утихомирить, утешить и спать уложить. Вот как я сегодня его укладывала 1,5 часа, то тогда это было просто так вот грудь. И ребенок выключался, сразу умиротворение, сон. И с грудью, конечно, это, ну, настолько удобно. До какого-то периода это, естественно, это питание, до 6 месяцев это абсолютное питание, потом уже вводим постепенно, ну, это ж вот мамы знают, о чем я говорю, вот, а, ну, год-полтора, это уже, конечно, с большего дякую, великий Мария, так я хочу, да, как мы побольше дали слово всем удельницам и по разных питаниях, так я хотела бы запытаться Светлану, но почать я хотела вот с недавней новины, у празе якраз она так вельми бурно обмерковывается теперь, что одним с банку женщина у чарзе сидела, вырашила покормить десятую, хотела есть, ну, это ахова вывела, палічыўшы, што гэта эксбіцыянізм, і ў выніку кіраўніцтва банка прыносіла публічныя прабачэнні жанчыне, там, і вот правіла пэўную працу, там, і не ведаю, якую ступень, не пакарала ахоўніка, але каб такое не паўтарылася. Святлана, вы напісалі ў Фейсбуку, калі я звярталася вот з просьбай паўдзельнічаць у перадачы праціўнікам і прыхільнікам кармлення груднога ў публічных месцах. Вы напісалі, што вам гэта не падабаецца. Чаму, калі ласка, скажыце? Добрый день. Я написала, что я противница оголения. Я сейчас с громадным удовольствием слушала собеседниц наших, и я очень рада за них. И, в принципе, я не против кормления в публичных местах как такового, но я категорически против того, чтобы женщины оголялись. Я была свидетелем в нескольких ситуациях, когда женщины буквально публично раздевались, у них были видны обе груди, И они себя вели таким образом, что вот если я не понимаю, насколько это продвинуто, современно и супер круто, то это мои проблемы. Вот. Ну, понятно, что я там замечаний не делала. Я считаю, что оголяться – это не целомудренно, это неправильно, это ненормально. Конечно, если есть специальная одежда, я была тоже много раз свидетелем того, как женщины кормили, и совершенно не видна была грудь, и И это было действительно очень... нормально, что ребенок имеет возможность покушать, особенно если там совсем маленькие дети. Я иногда бываю на международных встречах, где, в которых принимают участие женщины совсем маленькими детьми, там буквально 2-3-месячными. Ну и, конечно, замечательно, что у женщин есть такая возможность не выпадать из своей общественной жизни или рабочей жизни, что у них есть такая возможность. Но во всем, я считаю, надо знать меру. И вот я, когда готовилась к этому разговору, думала, что обязательно нам надо всем помнить о таком замечательном качестве белорусском – цнотливость. То есть белорусам очень свойственно быть скромными и очень свойственно вести себя достаточно целомудренно на людях. И, ну, это я еще раз повторю, оголять грудь – это категорически не целомудренно. Ганна, ваше меркование? И здесь я отметила вот два момента. Один психологический, другой физический. Ну, вообще, оголение женской груди в публичных местах – это уже как-то считается неприличным. Это смущает других людей, не только мужчин, но и других женщин. Если я в каком-то публичном месте, там, я не знаю, в ресторане, в самолете, в аэропорту, я не ожидаю, что там кто-то будет оголять свою грудь. Этот момент смущает. Если там, может быть, это как-то закрыто, спрятано, там не видно, то, может быть, это окей. Но выставлять грудь на показ в общественных местах считаю неправильно. Сам процесс кормления. То есть я смотрю на это... Вот, мой муж тоже, там некоторые люди, вот я спрашивала, кто кормит и кто смотрит на это. То есть когда сам уже это делаешь, наше выделение из тела нам самим не противно. Но когда мы смотрим на другого человека, и я смотрю на выделение, на грудное молоко, как выделение из тела, то точно так же, как, там другие выделения из тела у людей есть. Это всегда неприятно. То есть никто не хочет выпить это молоко или понюхать его, этот запах, или там посторонний человек. Может, для самой женщины это нормально, но мне, например, любые выделения тела, включая там грудное молоко, неприятно на это смотреть, неприятно это нюхать. То есть это что-то, то, что всегда должно прятаться, как и как и менструация, как там поход в туалет, как слюна и все остальные выделения из тела. Хотя я понимаю, что одно отход, другое еда, но все это выходит из тела, это, ну, как омерзительно. И должно происходить в закрытой форме от людей. Это интимная вещь, кормление груди, я считаю. Так же, как я, например, могу сравнить это там с занятием любовью. То есть это то, что происходит между матерью и ребенком, или там между мужчиной и женщиной, например. То, что какая-то интимная вещь происходит, кормление или там, например, секс. То есть люди не показывают это, не выставляют на показ. Они где-то это делают за закрытыми дверями или закрывают это от посторонних глаз. Этот процесс, я считаю, очень интимный, должен скрываться. У кормящей матери выбор есть. Это ее, во-первых, ребенок, это уже выбор. Потом, где она его будет кормить, это планируется. Так же, как планируются там подгузники, бутылочки, все это, коляски, карсит. Все это планируется заранее, я так понимаю. У меня детей нет, но я могу это представить. У нее есть выбор, где кормить ребенка. Делать это открыто, публично перед всеми, или там, я не знаю, зайти в какой-то, в конце концов, туалет, или в машине посидеть, или где-то найти какой-то уголок. Сейчас много даже в аэропорту я видела, есть кабинки, в больших аэропортах есть кабинки, где для кормящих матерей. То есть здесь есть выбор. Это не та ситуация, где выбора просто нет. Вот я хотела пригадать еще одну вельми гучную историю не в нашем регионе, правда, в Киргизстане. Дочка былого президента Атамбаева Алия опубликовала в социальных сетках свое фото, где она кормит своего сына, и написала, что буду кормить свое дитя там, где ему потребно, и закликала не перетворять женочьи груди в сексуальность. сексуальны аб'ект, бо яны прызначаны найперш для кармлення дзяцей. І яна напісала: «Я буду прыкладам для астатніх маці, якіх загналі ў нязручныя рамкі патрыархальнага грамадства». І гэтыя пасты ў Кыргызстане выклікалі вельмі негатыўную рэакцыю, і крытыкаў не спыніла нават тое, што дачка прэзідэнта. У выніку яна проста выдаліла і фота гэтай, і свой акаунт у сацыяльных сетках. От і Наталія і Марыя, я думаю, што вам даводзілася сутыкацца з негатыўным стаўленнем да таго, што вы вырашылі пакарміць сваё дзіця. Як вы на гэта рэагуеце, ці не рэагуеце? Як вы пераконваеце, як вы тлумачыце, ці не тлумачыце, Наталя? Безусловно, такія случаі бывалі. Некаторыя людзі рэагіравалі словамі, осуждающе. Некоторые люди просто краснели и отходили. И тут мне хотелось бы уточнить следующее. То, что мы называем оголением, иногда понимается людьми иначе. Давайте посмотрим. Даже наши обыкновенные футболки, в которых мы появляемся на улице, кому-то представляются чрезмерно развратными. Кто-то считает, что лучше ходить в одежде с длинным рукавом. Тот кусочек кожи, я не говорю соска именно, но кожи, который может быть увиден людьми, для кого-то это попрание всяческих моральных норм, но, однако же, это ни в коем случае не является отличным от того, как мы появляемся на пляже. Ну что ж, на пляж мы ходим для того, чтобы насладиться морем, речкой, озером и солнцем. А кормление наших детей – это такая же потребность, как потребность людей искупаться. Я считаю, что требовать от женщин того, чтобы даже края кожи при этом не заметили, это также нечестно по отношению к женщине и ребенку, как требовать от женщин купаться в полностью закрытом наряде, как это делается в исламских странах. Опыт негативного, столкновения с негативными замечаниями в моменты кормления меня научил волшебной фразе. То, как я воспитываю и кормлю своего ребенка, касается исключительно меня. Спасибо за ваше мнение. Вы знаете, эта волшебная фраза работает. И ограничивать свободу передвижения матери очень юного ребенка, которому молоко действительно нужно как пища, это не то, что хотелось бы видеть вокруг в 2019 году. А Мария Калиласка. Ну, так, я с Натальей абсолютно согласна, мы с ней одинаково мыслим, но вот мне, наверное, повезло. Вот как-то кормить детей в общественных местах за огромный свой опыт такой, я, ну, с таким негативным отношением, явно негативным, чтобы мне там замечания сделали, я, слава богу, не столкнулась. Я ловила взгляды, наверное, очень наблюдательная. Я ловила взгляды, но чаще всего это были взгляды, либо люди сами пугались того, что они увидели, и они отворачивались, такое смущение, либо наоборот, женщины, мне кажется, ну, мужчины как-то нет, но женщины там с детьми или бабушки, они умилялись просто. Дети тоже всегда была их интересна реакция таких, ну, там, до 5-6 лет, они всегда, ну, могли подойти в силу своей непосредственности, спросить, что вы делаете. Ну, в парке там где-то, я, ну, в парк Челюскинцев часто вот гуляла. Ну, такого, у меня, знаете, больше негатив от собственной семьи исходил. Вот что, наверное, удивительно. А кто вас не подтрымливал? Кто вас не подтрымливал? Там бабушки родные, родители, они меня стыдили весь период, сколько я кормила всех своих детей. То есть я даже в собственной семье старалась выйти в другое помещение, чтобы уединиться с ребенком. Меня больше вот это напрягало, потому что в период, ну, самого процесса кормления меня там, ну, поучали и всячески пытались, ну, наверное, как-то, ну, не знаю, мое положение как-то принизить вообще, что я дурью маюсь, ребенку психику порчу, здоровье, зубы. Чтобы там все что угодно, любые доводы приводились. Если с первым ребенком я еще как-то очень агрессивно на это все реагировала, пыталась им доказать, какие-то цитаты приводила, какие-то доводы, исследования, книги там заваливала, то второй, третий, конечно, я уже вообще просто отметала, на них смотрела так, как бы, что, ну, как бы вообще не реагировала абсолютно, стена. Вот. А вот в общественных местах, я вот, ну, реально вчера пыталась вспомнить, что ну, вообще никаких у меня не было. Вот настолько люди... Знаете, я еще это вот как бы разделяю. Люди, которые сами через это прошли, женщины, или мужчины, у которых жены кормили, они с пониманием относятся. Они, ну, знают, что это есть хорошо. Люди, которые наверняка в жизни это просто не прочувствовали, не прожили, вот они как раз-таки собственную свою значимость хотят каким-то образом как бы придать вот своим там каким-то взглядам, словам. Они, скорее всего, будут вот как-то негативно на это все реагировать. Для них это мерзко, для них это непонятно. Какое-то незнание, глупость, вот это вот дикарями, наверное, таких людей называла. Но я настолько была внутри уверена, что я делаю все классно и правильно, что я просто вот... Во-первых, сейчас столько, опять-таки, приспособлений, что быть увиденным, это, мне кажется, ну, крайне сложно. Есть шали, есть слинги, есть какая-то одежда. Такие лайфхаки для мамочек на сегодняшний день. Да тут свою фантазию включай, можно... Если ты очень там стеснительная, то можно прикрыться и не смущать никого. Ну, как-то вот, мне кажется, все условия есть, чтобы и ребенку было хорошо, и мама дома не сидела везде, ну, находилась там, где ей нужно. То есть, и можно этому не придавать значения, можно там с кем-то беседовать, пить кофе. И, ну, и ребенок настолько, мне кажется, тихо ведет. Я не знаю, я просто, может быть, дети есть буйно, очень громко, шумно кушают, но мои дети как-то... Мы и в театре кушали, чего у нас только не было. Ну, мне просто повезло. Я никогда чужих людей не слышала. А дополнение следующее. Давайте вспомним любимую многими книгами книгу «Унесенные ветром». В те времена в Соединенных Штатах считалось неприличным, нескромным показать свой беременный живот. Недопустимо было женщине в интересном положении появиться на людях. Это ушло. Считаю, что следующим уйдет теперь и отношение к кормлению грудью как к чему-то неприличному. Ведь вы поймите, что смущает людей. Людей смущает не то, что они видят, а то, что они понимают. Женщина может быть в одежде для кормления, голова ребенка может быть прикрыта тканью слинга, но окружающие понимают четко, что прямо сейчас женщина кормит своего ребенка, своего младенца грудным молоком. Если эта мысль кому-то представляется неприличной, то неважно, каким количеством тканей прикрыт ребенок, у них проблема в данном случае именно в голове. И в этом плане спасибо Алии Шагиевой, что она пошла на рискованный шаг, как и другие женщины, и в какой-то мере даже уделила внимание, будучи матерью, пропаганде грудного вскармливания. Дело в том, что часто дети и подростки, доживая до собственной свадьбы, до того, как они становятся отцами особенно, не подозревают, насколько кормление грудью естественно. Точно так же, как я рада, когда мы видим играющих с детьми на площадке отцов, это важный пример, что отцы тоже посвящают время и внимание детям. Также важно увидеть не голое тело женское, а увидеть факт грудного вскармливания. Это создает очень правильный, позитивный образ этого естественного материнского процесса. Дякую, Наталія. Ну, от я б ще пригадала у гэтым шэрагу, ну, просто творы сусветнага мастацтва, на якіх сам працэс кармлення вельмі часта знакамітымі там геніямі сусветнага мастацтва просто выяўлены. Святлана, ну, вот это сапраўды Наталія кажа пра тое, што гэта мяняецца, і вот это публічнае кармленне грузьмі становіцца вельмі распаўсюджана ў свеце, і вядомыя людзі гэта практыкуюць. Вось, не так давно все бачылі фотаздымак сенатаркі Ларысы Уотерс, яна стала першая жанчына-палітык, якая пакарміла грузьмі дзіцяці ў парламенце Аўстраліі. Ну, ось, калі будзе больш прыкладаў, калі больш дыскусій будзе, вот ваша стаўленне магло б змяніцца, як вы мяркуеце? Ну, у меня несколько заваг, несколько мнений. Я не думаю, что у меня изменится отношение к удалению женского тела, когда действительно видна грудь и видны соски, и просто я была свидетелем этого, я помню, как меня это шокировало тогда, и меня также передергивает и сейчас, когда я вспоминаю эти картины. Но несколько вещей. Если мы говорим о произведениях искусства, допустим, или о примере госпожи Шагиевой, то есть произведения искусства, где откровенно изображены гениталии мужские и женские. То есть и очень легко найдутся люди, которые продолжат движение мысли и движение представлений в эту сторону. Я думаю, что очень важно, когда мы обсуждаем такие действительно напряженные темы для наших обществ. У нас все-таки с Киргизией разное, я думаю, общество, потому что там это Восток, это намного более патриархальные люди. У нас бы вряд ли была бы страшно негативная такая реакция, хотя не знаю, не хочу представлять. Я думаю, что нам нужно учитывать мнение самых разных людей. Мы действительно понимаем, что это непривычно для большинства людей наблюдать процесс кормления грудью. И женщины, которые идут на это, которые считают это правильным, хорошо, замечательно, но точно так же нужно и понимать правоту другого человека и понимать, что у любого другого человека может быть то отношение, которое он считает правильным, и заранее соглашаться с этим, и оценивать самыми разными негативными оценками людей, которые не согласны с моей позицией, но я считаю, что это, мягко говоря, неправильно. Вот. И у меня дочь, ну, можно сказать, на выданье, да, вот моей дочери 25 лет, понятно, что я жду, наконец, когда я стану бабушкой. И вот эта проблема для нас сейчас будет актуальной. И мы вчера, когда готовилась эта передача, и мы с дочерью обсуждали эту тему, и мы говорили именно об оголении, вот о тех ситуациях, когда женщина вообще открыта, ничем не прикрывая, кормит ребенка на людях грудью. И моя дочка сказала: если я вдруг, не дай бог, это увижу, понятно, что я отвернусь, и я ничего не скажу, я никак не прокомментирую, вот, но сама я никогда в жизни этого делать не буду. То есть я думаю, что в любой ситуации, и в этой с кормлением грудью, и в любой другой, мы всегда должны помнить, что у людей могут быть разные точки зрения, и мы должны стремиться уважать любые точки зрения на любую проблему, какие бы они ни были. Тем более, если мы изначально знаем, что будут точки зрения отличные от наших. Ганна, ваше меркование? Мне кажется, что если женщина что-то делает, и это вызывает отвращение других людей, например, я тоже женщина, но я не хочу на это смотреть в офисе. Мне на это неприятно смотреть. Это меня отвлекает, например, от работы. Это меня вызывает какие-то неприятные эмоции, потому что, ну, физически неприятно на это смотреть. Это как-то шокирует людей. Да, можно там привыкнуть к этому как что-то нормальное. Но я, например, ну, у людей есть разные ситуации, где у них какие-то есть, как сказать, ограничения. Вот. Но они эти ограничения не пытаются решить там за счет того, что другие люди должны терпеть, например, то, что им неприятно. Ну, как бы здесь просто плохое планирование и, наверное, выбор неправильный. Если женщина не может делать все сразу и при этом не шокировать общество, то, может быть, она делает какой-то неправильный выбор, потому что даже из точки там здоровья, я не думаю, что ребенку хорошо там быть в дороге, в офисе, там непонятно где. То есть я не знаю, мне кажется, все-таки нужно как-то всему свое место. Когда это на полотне, ну, не знаю, у меня нет таких каких-то сильных чувств, если я это увижу вживую. Потому что все-таки, когда ты смотришь на картину, если это фотография, вот как вот была у вас фотосессия выставлена, да, и там такие уже крупные дети, большие там, я не знаю, сколько им лет там было, но явно не грудные. И на фотографии как-то вот мне неприятно смотреть. Если это какое-то там полотно там 15 века, где там оно не реалистично выглядит, то это окей. Но в жизни получается, что людям, которые не хотят на это все смотреть, у них их меньшинство, то есть таких, как я. Большинство будет поощрять, потому что большинство людей имеют детей, и они будут это оправдывать, поощрять. Но это на самом деле, ну, как